Джордж не мог предложить ничего другого. Сейчас она уйдет, испуганно подумал он. Почему я стою, как истукан, и молчу? Не могу же я ждать, что она сама что-то предложит. Что же делать? Я должен что-то предложить. Но чем больше размышлял он, куда ее повести, тем больше его раздирали сомнения. Теперь она смотрела на него с любопытством в упор. «Может быть, у вас есть другое предложение?» — вдруг спросила она. «Я... нет!» — воскликнул Джордж. «У меня нет никаких предложений, я никуда не хожу. Я не знаю, где бы мы могли поужинать. Может быть, вы выскажете желание?» «Где вы живете?» Удивленный вопросом, Джордж назвал свой адрес. «Тогда пойдемте к вам», — предложила она. «Мне надоели люди и жара». Джордж не верил своим ушам. «Ко мне?» — спросил он пораженный. «Но там вам определенно не понравится. У меня только маленькая неуютная комната в пансионе. Но она достаточно просторная, чтобы два человека могли в ней сидеть. Или вам запрещено приводить женщин?» Об этом он не имел ни малейшего понятия. У него никогда даже не возникало мысли приводить в свою комнату дам. Однажды, правда, он видел, как сосед выходил с девушкой из своего номера. «Но что можно? Одному нельзя другому», — подумалось ему. «О, я не знаю», — с жаром проговорил Джордж. «Конечно, мы можем пойти ко мне, если вы хотите, но моя комната не очень хороша». Они пошли к направлению к Эдвард Роуд. Теперь, когда выяснилось, куда им идти, Кора, казалось, потеряла всякий интерес к нему. Она шла так, будто она была одна. Внезапно она остановилась перед рестораном самообслуживания. «Возьмем что-нибудь с собой на ужин», — предложила она и, не дожидаясь ответа, вошла в ресторан. Она заказала два сэндвича с курицей, два с сыром и два яблока. Джордж положил на прилавок 10-шиллинговый банкнот. Продавец завернул покупки и сложил их в пластиковый пакет. «Сколько это стоит?» — спросила Кора, не обращая внимания на деньги Фразера. «2 шиллинга 6 пенсов, мисс», — ответил продавец и посмотрел сперва на нее, а затем на Джорджа. «Прошу вас», — сказал Джордж, указывая на лежащую купюру. Кора вынула из сумочки и положила на стойку 1 шиллинг и 3 пенса. «Моя доля», — коротко бросила она и взяла с прилавка пакет с едой. «Но послушайте», — запротестовал Джордж, — «уберите свои деньги, сохраните их для себя. Я всегда плачу за себя сама». «Ну, нельзя же так», — начал был Джордж, но она уже шла к двери. Смутившись, он забрал деньги и догнал девушку. «Вы не должны были тратиться», — проговорил он, но Кора оборвала его. «Прекратите, наконец, этот разговор. Я не позволяю мужчинам что-либо в какой угодно форме дарить мне. Я хочу быть во всем самостоятельной. Если вы хотите впредь меня видеть, порекомендую вам учесть это обстоятельство». «Если я хочу видеть ее...» Джордж светился от счастья. «Может ли это означать, что она готова встречаться с ним?» «Ну, хорошо, если вы так хотите», — согласился он. «Да, я так хочу», — повторила она со значением. «А теперь пойдемте, мы мешаем прохожим, стоим, как истуканы». При этих словах он взглянул на нее. Она стояла с высоко поднятой головой, маленькой, нежной и гордой. У него было такое чувство, что она может читать его мысли. Джордж уже знал, что полюбил ее безгранично. Это новое для него чувство делало его ошалевшим от счастья. Они посмотрели друг на друга. Он не был уверен в том, что она не замечала его влюбленности, но она не показывала этого, шагая рядом с гордо поднятой головой. «У меня действительно не очень хорошо», — пробормотал Джордж, когда они дошли до его пансиона. «Но если вы хотите зайти...» Он посмотрел вдоль коридора. Никого. Из кухни слышался шум перемываемой посуды. Он пропустил Кору вперед и подсказал, куда идти. Он любил ее и был счастлив. Только немногим мужчинам выпадало такое счастье. Джордж знал, что женщины всегда хотели только тратить чужие деньги, полагая, что если им постоянно не делают подарков, то мужчины их не любят. Кора была совсем другая. Она стремилась сохранить свою самостоятельность. «Если вы хотите меня видеть, сегодня самый счастливый вечер в его жизни». «Еще несколько ступеней, и сразу направо», — подсказал он, когда Кора оглянулась на него. У двери она остановилась. Джордж открыл дверь, затем отступил в сторону, пропуская ее вперед. «Здесь не очень уютно», — повторил он. И увидел свою комнату другими глазами. Она показалась ему маленькой и скучной. Обои выглядели более блеклыми, чем раньше. Некрасивая мебель. Тут он обратил внимание на Лео, лежащего на кровати. «Это мой кот», — начал он объяснять. В это мгновение кот открыл глаза, посмотрел на Кору, испуганным взглядом вскочил и прыгнул за дверь. Джордж удивился. Такого за последние месяцы не было. «Он ужасно боится чужих», — заметил Джордж и закрыл дверь. «Мне стоило большого терпения и труда приручить его, но теперь мы большие друзья. Вы любите кошек?» «Кошек?» Она, казалось, была далеко отсюда в своих мыслях. «Да-да, они довольно милые». Джордж снял свою шляпу и положил ее в шкаф. Теперь, оставшись скорой один в своей комнате, он ощутил новый прилив смущения и почувствовал себя крайне неловко. Кровать показалась ему ужасной, она занимала чуть ли не всю комнату. «Садитесь, пожалуйста», — предложил он девушке, — «а я сейчас принесу пиво и стаканы. К сожалению, это стаканы для полоскания рта, но это не так страшно, не правда ли?» Не ожидая ответа, он вышел из комнаты и направился в ванную, чтобы принести стаканы. Ему хотелось немного побыть одному. Было бы лучше, если бы Коры здесь не было. Он еще не мог прийти в себя от возникшего сильного чувства к ней. Ему просто необходимо было побыть одному, чтобы все обдумать. Джордж ощущал необъяснимый страх перед этой девушкой. Такой независимой и хладнокровной. Нельзя было допустить, чтобы она выплеснула на него накопившуюся досаду и раздражение, если он что-нибудь не так скажет или сделает. До сих пор все шло нормально, однако нервное напряжение не отпускало его. Джордж чувствовал себя как неопытный канатоходец, которого боязнь свалиться с высоты повергала в панику. О чем он должен с ней говорить? Чем ее развлекать? Нельзя оставлять ее надолго одну. Джордж взял стаканы и вернулся в комнату. Кора сидела на кровати, сложив руки на коленях. «Вот», — сказал Джордж, ставя стаканы, — «давайте выпьем и поедим. Я тоже испытываю страшный голод. А вы?» «Ну, не такой уж страшный», — ответила она и уставилась на него взглядом, которым в зоопарке рассматривают редкое животное. «Садитесь в качалку», — предложил Джордж. «В ней гораздо удобнее, хотя она и выглядит невзрачно». «Мне нравится здесь», — ответила Кора. «Мне удобно». Джордж вновь покраснел. Он разозлился сам на себя из-за того, что сидящая на кровати девушка так его смутила. «Главное, что вам удобно», — сказал он, подавая ей стакан с пивом. «Я сейчас достану сэндвичи». Он повернулся к ней спиной, чтобы скрыть свое состояние. Обернувшись, он увидел, что Кора прилегла на кровать, положив голову на руку. «Снимите с меня обувь, иначе я испачкаю вам покрывало», — попросила она. Непослушными, дрожащими руками он снял туфли с ее ног и, испытывая к ней нежность, поставил туфли под кровать. «Мне кажется, надо зажечь свет, уже довольно темно», — сказал он. «Да сядьте же вы, наконец. Вас слишком много для этой комнаты». Он положил сэндвичи на ночной столик, включил свет и сел на подоконник. «Почему вы не занимаетесь чем-либо другим, кроме продажи этих дурацких книг?» — спросила Кора. «В настоящий момент это то, что мне нужно. Но ведь этим не заработаешь много денег». «Ну, почему же?» — возразил Джордж. «Ваш брат за короткое время заработал 9 фунтов». «Так много?» Ирония звучала в ее голосе. Джордж посмотрел на нее. Большие серые глаза Коры завораживали его. «Да, неплохо, правда?» «Он ни о чем мне не рассказывает», — сказала девушка зло и холодно. «У нас никогда нет денег. Я не знаю, как мы должны жить, на что 9 фунтов». Он их истратил. Ее маленькая рука сжалась в кулак. «В следующую неделю ему может повезти меньше», — предположил Джордж, тут же сообразив, что сказал какую-то нелепость. «Этого никогда нельзя точно знать. Нужно везение». «Я могла бы убить его», — прошептала Кора. «Посмотрите на меня. Уже несколько месяцев я ношу эти тряпки, и это моя единственная одежда». «Вы выглядите чудесно», — серьезно заявил Джордж. «Ах, вам, мужчинам, все равно», — возразила она. «Вы думаете, мне доставляет удовольствие показываться, как воробью, всегда в одном и том же туалете?» Она горестно оглядела себя. «Мне очень жаль», — вздохнул он. Кора жевала сэндвич. «Расскажите мне о Франке Келли», — вдруг попросила она. «О ком?» Джордж даже поперхнулся. «Сидней мне рассказывал, что вы и Франк Келли. Ну, да вы сами знаете. Сначала я не поверила, но теперь, когда я увидела вас...» Джордж допил свое пиво и встал, чтобы налить еще. В ее серых глазах застыло выражение, которое могло выражать что угодно — любопытство, удивление, уважение. «Когда вы меня увидели, я не понимаю. Передо мной вы можете не таиться, вы выглядите как настоящий супермен». Джордж был так взволнован и удивлен, что пролил пиво на ковер. «Что вы имеете в виду?» — спросил он, стараясь приглушить дрожь в своем голосе. «Вы вели жизнь, полную опасности, убивали людей, для меня этого довольно». Джордж увидел, что ее глаза вновь утратили всякое выражение. Они глядели куда-то вглубь ее непознанной души. Ему стало страшно. «Кто вам рассказал об этом?» «Мне не надо рассказывать. Я не глупа и знаю мужчин. Когда Сидней мне о вас рассказал, я подумала, что вы один из тех обывателей, которые врут и изворачиваются только потому, что у них нет мужества жить реальной жизнью. Однако Сидней сказал, что я ошибаюсь. Я ему не поверила. Он сообщил мне, что у вас есть пистолет. Я же ответила, что это ложь». Джорджа прошиб холодный пот. Он вынул из кармана платок и стал вытирать лицо. «Да, он здорово попался. Теперь он не может опровергнуть слова ее брата о своей особе, иначе он потеряет ее доверие и уважение». «О том периоде моей жизни я обычно не рассказываю никому», — сказал он и взял свой стакан. «Возможно, это звучит как ненужная самореклама, но если вас это действительно интересует, то... могу сказать, что моя жизнь раньше была не менее насыщенной и интересной, чем у других людей». «Мужчины такие лгуны», — спокойно заметила она. «Я все еще уверена, что вы меня обманываете». Джордж прикусил губу. «Что у нее на уме?» «Покажите мне свой пистолет», — потребовала Кора. «Я поверю вам лишь после того, как увижу пистолет». Он колебался. Инстинкт самосохранения призывал его быть осторожным. Он никогда никому не показывал свой люгер. Это его тайна. Он не должен никого в нее посвящать. Кора смотрела на него осуждающе. «Значит, это все же обман?» — спросила она презрительно. Джордж подошел к комоду, достал картонную коробку и поставил ее на кровать.